Глава 9. Ректор так откровенно смотрит, что даже у меня с отсутствием опыта отношений понятно, о чем он сейчас думает. Я опускаю глаза и рассматриваю плитку, которой услан весь двор Академии. «Ты действительно нашла там что-то интересное или просто избегаешь моего взгляда?» — спрашивает он, и его бархатный голос обволакивает меня, расслабляя и заставляя забыть весь этот кошмар с Кайденом. «Вы меня смущаете», — признаюсь я. «От вашего взгляда бешено колотится сердце». Он довольно улыбается, словно я делаю ему не весь какой комплимент. Но кто их, драконов, знает, что у них на уме? «Пойдем, я провожу тебя в общежитие», — берет меня под руку ректор. Я деликатно высвобождаю руку, чтобы его не обидеть. «Не нужно, господин ректор», — прошу его я. «Нас могут увидеть и пойдут слухи». «Может, это и к лучшему, что слухи пойдут, как думаешь?» Я качаю головой. Только этого мне не хватало прямо в начале учебы. «И называй меня Эдгар», — кратчево шепчет он мне на ухо. Я испуганно мотаю головой. Назвать ректора по имени я точно не решусь. «Тебе не кажется странным, что ты целовалась с мужчиной и называешь его господином?» За улыбкой он скрывает раздражение. Я чувствую его недовольство, что все идет не так, как планировалось. К нему добавляется злость на Кайдена. Дальше стоит стена, и прочитать, что Эдгар думает обо мне, не получается. «Пойдем, представлю тебя костелянше и коменданту», говорит он как само собой разумеющееся, что ректор приведет первокурсницу в общежитие. Он все же решил поставить на мне свое клеймо таким специфичным образом. Скорее всего, на ректора правила не действуют, да и император будет рад-радешенек, если он остепенится. Я попрошу их присматривать за тобой в общежитии. На учебе это будут делать преподаватели и персонал академии. Втаскивая в дверь общаги, инструктирует он меня по дороге. Если вдруг Лунг или кто-то из его шайки начнет приставать к тебе, просто кричи, тебе помогут. Я молча киваю. Ничего себе, какую бурную деятельность по моей защите он разворачивает. Приятно. Теперь Кайден меня не достанет. Никаких вечеринок по поводу нового учебного года, никаких клубов и... «Слушаюсь, папочка», — иронизирую я. «Дома буду в 9 вечера, спать лягу одна». Ректор сурово сдвигает брови, а глаза горят, и совсем не от страсти. «Еще раз меня так назовешь?» Он обрывает фразу на самом интересном, на угрозе, и не потому, что фантазия иссякла. Мы всего лишь проходим в конец коридора. Табличка на свежеокрашенной двери гласит: «Огюст Филдинг, комендант». Эдгар без стука отворяет дверь. «Здравствуй, Огюст», — говорит он. «Выдели первокурснице комнату, но такую, чтобы девочку никто не мог обидеть». Комендант так и застывает с бутербродом в одной руке и кружкой в другой. По всей видимости, он только откусил кусочек от этого вкуснющего ароматного хлеба с вареньем. Сказать в ответ ничего не может, кусок не лезет в горло после такого заявления ректора. «В общежитии?» угрожающе произносит Эдгар и, подумав, добавляет. «И возле него. Ты головой отвечаешь за адептку Саркани. Тебе ясно?» Бедный Огюст лишь кивает, а у меня желудок издает неприличный звук, словно кишка кишке песню поет. Я давно не ела и подкрепиться бы не помешало. Ректор вытаскивает меня за руку из кабинета коменданта и тянет в противоположный конец коридора. Останавливаемся возле некрашенной, зато покрытой лаком двери. «Дана Ковальчик, костелянша», — читаю я витиеватую надпись на табличке. Эдгар стучит и, не дожидаясь приглашения, входит. «Приветствую тебя, Дана!» Ректор даже отвесил ей легкий поклон. «Найди все самое лучшее для этой адептки. Выдай больше, чем положено. Девчонка появилась в академии всего лишь в этом мундире». «Конечно, господин ректор, я уже подготовила все необходимое», сообщает костелянша с таким видом, будто выиграла сражение, а не собрала 2 комплекта постельного белья. «Сейчас сниму мерки и выдам одежду». Она крутит меня направо и налево, даже мерки обуви снимает. Мне кажется, что она словно ощупывает меня везде, чтобы обсудить с секретарем, что такого нашел во мне ректор. «Дана, у нас очень мало времени», – недовольно бурчит ректор. «Пришли все, что нужно адептке для учебы, в ее комнату. Август покажет». Он опять меня куда-то тащит. Я не успеваю перебирать ногами, приноравливаясь к его широкому шагу, и болтаюсь сзади. «Куда мы на этот раз идем?» Все-таки решаюсь я задать вопрос, когда мы выходим на улицу и удаляемся от общаги. «В библиотеку за учебниками?» «Надеюсь, что в библиотеку ты в состоянии сходить одна?» «Я и до общежития дошла одна, если вы не заметили», — огрызаюсь я. «Мне не нравится, что он разговаривает со мной, как с ребенком». «Заметил», — иронично ухмыляется он. «Давай не припираться, а пойдем пообедаем». Краска стыда, удушающей волной, окрашивает мое лицо в малиновый цвет. От смущения не знаю, куда себя деть. Он услышал подвывающий с голодухи желудок. Неудобно-то как. «Нет повода стыдиться, Виола», — резко останавливается и поворачивается ко мне ректор. «Что естественно, то не безобразно». «А вы часто обедаете в студенческой столовой?» Боюсь, что наше с ним появление вызовет форменный переполох. Ректору-то все равно, а мне жить среди студентов, то есть адептов, никак не привыкну к такому обозначению студентов. «Ты права», — на удивление соглашается со мной ректор. «Наше появление привлечет ненужное внимание». Мы разворачиваемся и несемся уже в другую сторону. «Этот день когда-нибудь закончится? Сколько можно бегать?» «Сейчас отдам распоряжение секретарю», — на бегу говорит ректор. «И пообедаем в городе. Заодно купим тебе белье и что еще нужно для занятий в академии». «А как же библиотека? Мне же нужно учебники получить». Придумываю я отговорку, чтобы не оставаться с ним наедине. «Эмили все получит и заодно проверит, как тебя устроили на новом месте», — нетерпящим возражением голосом произносит ректор.